Они все равно были против меня. Я чувствовал их ненависть. Они ее не скрывали. По каким-то идиотским причинам они не хотели жить под моей властью. Никто из них не хотел. Они устраивали бы засады на мои патрули, акты саботажа на электростанции и водокачках, и поддержали бы любого, кто бросил бы мне вызов. Они против меня. Все они. Все. Вслух эмир Саид этого не говорил, не шептал даже. Не мог себе этого позволить, потому что все поняли бы, что он сожалеет. А где сожаление, там слабость. Это аксиома, понятная каждому обитателю Зандра. А слабый эмир – мертвый эмир. Таков закон. И поэтому Саид не говорил и не шептал, но думал. Все-таки он был человеком. Эмир Саид стоял на скале, разглядывая лежащий на равнине Дальнеград, и думал. Думал и при этом не ругал себя за проявление слабости. Хотя обычно таких вещей себе не спускал, потому что видеокадры, которые передали из города разведчики и дроны, зацепили даже его, прошедшего время света, пережившего самые жаркие дни Зандра, трижды изменившего природе во время жрущих дней, все видевшего, ко всему привыкшего. Он убивал сам и тысячу раз видел, как это делают другие. Он давно понял, что пощада ведет к еще большей крови, и прославился как тот, к кому лучше не попадаться. Он думал, что его ведет сам нечистый. Однако то, что сотворила эта женщина, повергло эмира в шок. Но виду он не показал. Потому что слабый эмир – мертвый эмир. Закон Зандра. Саид стоял, смотрел, но губы его не шевелились. Все, что он хотел сказать, он проговаривал внутри, словно оправдываясь, словно объясняя Аллаху, что даже следуя за нечистым, он все равно не опускался так низко, как эта женщина, словно Аллах этого не видел. Но Саид все-таки говорил, он был человеком, он должен был это сказать, хотя бы внутри. «Оттягиваешь момент триумфа?» Эмир бы вздрогнул, услышав голос внезапно. Обязательно бы вздрогнул, несмотря на выдержку и знаменитое хладнокровие. Но, к счастью, Саид услышал легкие шаги и успел подготовиться. Поэтому не вздрогнул, а усмехнулся, не оборачиваясь. «Ты исполнил свою мечту». Женщина встала рядом и тоже посмотрела на город. «Это не мечта, а просто цель». Он кашлянул и повторил. «Стратегическая цель». «О чем же ты мечтаешь?» «Неважно». Она не видела выражения лица эмира и поэтому отреагировала спокойно. «Как скажешь». И застегнула элегантный жакет. На скалу налетел зябкий ветер. И улыбнулась. Небрежно. Красиво. Саид ни за что не обратился бы к ее помощи, если бы мог взять город своими силами. Но, увы. Эмир просчитал все возможные варианты военной операции, однако Дальнеград был слишком хорошо укреплен. Гарнизон состоял из запредельно мотивированных солдат, которых натаскивали спецы с далекого русского севера. И в штабе эмира посчитали, что потери будут неприемлемыми. Саид не захотел гробить треть армии на один, пусть и стратегически важный город, поскольку с юга его подпирали весьма недружественные падальщики хана Мишико. Однако Дальнеград был нужен, и Саид нанял специалиста. Заплатил огромные деньги. Сам выбрал вирус. Организовал управляемую эпидемию. Так она ее назвала. Управляемая эпидемия. Неделя инкубационного периода, затем активная фаза, 3 дня. Затем вирус погибает, но люди продолжают умирать. Они слишком слабы, чтобы противостоять запущенному механизму разрушения. 10 дней, и город оказывается в руках армии эмира Саида. Так обещала Лаура. И не обманула. Информация об эпидемии, которую распространили его же люди, позволила эмиру войти на чужую территорию, выставить кордоны и безнаказанно истреблять всех, кто пытался покинуть Дальнеград. И теперь, спустя 10 дней, Саид пришел, чтобы взять обезлюдевший город. Но не мог смотреть на присланное разведчиками видео. Нет, мог, конечно, смотрел и даже отпустил пару шуток, тут же подхваченных подчиненными. но внутри у него все сжималось. Наверное, не до конца умершая душа. «Мои люди боятся идти туда», — пробурчал он, по-прежнему не обращая внимания на зябкий ветер. «И совершенно напрасно», — усмехнулась она, мельком взглянув на изящные наручные часики. «Золотые, превосходно гармонирующие с ее сегодняшним ювелирным комплектом». Все те дни, что она провела с Эмиром, Лаура выглядела и одевалась так, словно не было никакого времени света, а вокруг расстилался не Зандер, а лазурный берег в самом своем рассвете. Она могла себе позволить быть роскошной. И позволяла. Пила старое вино, а не бухло, что гнали сейчас. Пользовалась косметикой и каждый день принимала ванну. Ее костюмы поражали, и многие из них были пошиты после времени света. У Лауры был собственный кутюрье. «Почему напрасно?» «Потому что я сказала, вирус погибнет». «Он погиб?» «Да, так он сконструирован». «Ваши слова моих людей не убедят». «А вас?» Мягко осведомилась женщина. «В смысле?» Он не удержался, повернул голову и наткнулся на спокойный, чуть насмешливый взгляд чарующих ореховых глаз. «Вы мне верите?» Небрежная улыбка. «Такая красивая и такая омерзительная. Сейчас омерзительная. Сейчас ему вдруг захотелось убить ее за эту улыбку, но...» Саид умел справляться с гневом и понял, что предлагает Лаура. «Если он согласится, его авторитет поднимется до небес». «Первым войти в город?» «Вместе, вы и я». Улыбка стала чуть шире, а в глазах мелькнула сумасшедшая искорка. Женщину завела идея. «Рискнем?» «Там остались люди. Не хватало еще попасть под пулеметную очередь или гранатометный выстрел. Саид был воином, но не любил напрасный риск». «Заключая контракт, вы потребовали обеспечить 100-процентную зачистку. Я обеспечила». «Убила всех». Он снова посмотрел на город и впервые за весь день улыбнулся по-настоящему, от души. «Едем». Но отправиться вдвоем не получилось. Как ни странно, комендантский взвод Эмира, его личные телохранители, все до одного вызвались сопровождать повелителя в город. И так же, как Саид и Лаура, без защитных костюмов, в обыкновенной боевой сбруе. Нервничали. По лицам было видно, что нервничают, дергаются, но дело свое делали четко. Окружили важных персон живым щитом, устроили внешнее оцепление, в общем, по всем правилам. И ничем, ни жестом, ни взглядом не показывали, что их раздражает медленно бредущая по улицам парочка. Саид, говоря откровенно, тоже ограничился бы торопливым проходом по нескольким кварталам, но не мог потерять лицо в присутствии женщины. А Лаура? Лаура устроила самый настоящий отчет, подробно показывая Эмиру результат действия вируса. Она не издевалась над жертвами, не глумилась, не фотографировалась с ними, но гордилась проделанной работой и не гнушалась лично переворачивать мертвых, демонстрируя отпадающие конечности и жуткие язвы на холодных телах. А Саид смотрел и думал, что единственная защита, которую сейчас позволила себе красивая безжалостная тварь с ореховыми глазами, тонкие медицинские перчатки. И все. И больше ничего не надо, потому что вирус погиб. Потому что он был так сконструирован. Красивой безжалостной тварью с ореховыми глазами. «Почему тебя никто не убил?» — спросил он вдруг. И Лаура его поняла. Оставила очередное тело, отпустила, вернув его в пыль улицы, перешагнула, приблизившись к Эмиру, снова улыбнулась и ответила. «Почему ты думаешь, что ничем не заражен?» И отвернулась, потому что в глазах Саида появился страх, видеть который она не имела права. Она знала, что страх есть, но не должна была его видеть. Взбесившийся Эмир мог броситься на нее, не задумываясь о последствиях. «Я заражен?» «Я уезжаю сегодня, а Дальнеград теперь твой». Она не обернулась, но он знал, что она улыбается. Смотрит на усеянные трупами улицы и улыбается. И еще Эмир знал, что боится ее, ослепительно красивую женщину с чудными ореховыми глазами.